начинается конец», — подумал Корягин, приближаясь к группе начальников, окружавших труп, в надежде что-нибудь узнать, чтобы своевременно принять свои меры. Он слышал весь разговор, предшествующий принятию Деникиным командования, но напрасно напрягал слух и зрение, чтобы узнать направление отступления. Деникин, отдавая свое распоряжение, уж было собирался назвать тот пункт, куда хотел отступать, но в этот момент случайно заметил напряженно-любопытный взгляд какого-то незнакомого офицера, и что-то его удержало. Вот почему он так и не назвал, а указал это место на карте. «Чует старая лисица», — пробурчал Корягин, отходя от стола. «Ничего, как-нибудь узнаю». «Ночью начинается отступление», — подозвал он Федченко. «Теперь смотрите, не зевайте. Самое главное, не отставайте от меня. Куда я, туда и вы. Скоро потребуется ваша работа. А пока тебе, Федченко, будет отдельное поручение. Я сейчас напишу письмо и передам его тебе. Ты же, когда все части выйдут отсюда, вернешься и передашь письмо кому-нибудь из здешних жителей, чтобы немедленно доставили командующему Красной Армии. Да не забудь пригрозить, что коли письмо не будет доставлено вовремя, то после нашего возвращения это дело разберет чрезвычайка. Понимаешь? Так точно, ваше высокоблагородие. Вот отлично. А пока обожди письма, да предупреди Прохорова и Семенова, чтобы были готовы». Отрезанный от всего мира, ни на минуту умолкавшим пулеметным огнем, до позднего вечера не знали сидевшие у водочного завода добровольцы о смерти Корнилова. Томительно тянулся день. Снаряды беспрестанно падали вокруг прикрывавшего их здания. Было голодно и тоскливо. «Да что же это такое в самом деле? Нет, нет!» — раздавались возгласы. «Долго ли мы будем здесь сидеть? Почему мы до сих пор не штурмуем?» «Господа!» — обыкновенно останавливал их Глеб. «Ведь мы здесь сидим, ничего не знаем, а у Корнилова все нити в руках. Он лучше знает, когда начинать штурм». Но у самого на душе было далеко не спокойно. «Что-то неладно», — думал он. «Иначе не ждал бы Корнилов, пока перебьют столько народу из его и без того крошечной армии». Наконец стало темнеть, и мало-помалу стрельба затихла. Все приободрились, ожидая, что с наступлением ночи их или отзовут из этого гиблого места, или начнется штурм. Кроме того, уже двое суток никто куска хлеба в рот не положил. Каждый мечтал о еде, которую, вероятно, доставят, пользуясь темнотой. Когда окончательно стемнело, неожиданно раздался голос, незаметно прокравшегося сзади офицера связи. «Где ротный командир?» «Я здесь», — отозвался Дукаров. «Приказано немедленно отступать до соединения с полком». «Корнилов убит», — дрогнувшим голосом добавил он. «Как убит?» — послышались встревоженные голоса. «Так, сегодня 8:00 утра, разорвавшимся снарядом. Убит наповал». Наступило тяжелое молчание. «А кто принял командование?» — спросил Дукаров. «Деникин, генерал Деникин», — отвечал офицер, скрываясь в темноте. «Усталые, голодные и нравственно придавленные шагали добровольцы, уходя от еще не подозревавшего отступления противника». «Дождались», — думал Глеб. «Господи, что же будет с Колей и Наташей? Встретимся ли мы еще?» Видя подавленное состояние своих соратников, он ожидал полного разгрома, лишь только наступит день. «Ну что же, я умереть сумею. Но что будет с ними? А может, нам удастся спастись, если мы рассыпемся в разные стороны?» — подумал Глеб. «Что тогда? Ах, зачем я медлил? Я до сих пор не сделал предложение, ведь если я останусь жив, то буду ее разыскивать. Но она... Зачем ей искать меня? Нет, если только Бог мне поможет с ней встретиться, не буду больше откладывать и объяснюсь при любых обстоятельствах». Расстроенные ряды добровольцев молча двигались в ночной темноте. Не раздавалось обычных шуток, не слышалось смеха в их рядах. Каждый был погружен в тяжелую думу о завтрашнем дне. Погиб Корнилов, разбита надежда и утеряна вера в то святое дело, которому служили, за которое умирали. «Сестра! А, сестра!» — стучался в дверь комнаты старый казак, стараясь разбудить крепко спавшую Наташу. «Сестра, ваши в поход собираются». «Кто там?» — раздался за дверью голос Наташи. «Это я, Остап. Одевайтесь скорее, я пойду коней запрягать». «Да в чем дело, дедушка?» Появляясь в дверях и протирая заспанные глаза, снова спросила Наташа. «Да я же вам говорю, что ваши в поход собираются». «В поход? Ну, слава богу, значит, Екатеринодар взят», — думала она, бросаясь в комнату, готовиться к дороге. Было еще совсем темно, когда ее повозка присоединилась к медленно двигавшемуся вдоль улицы обозу. «Вот видите, Коля», — говорила она, перегибаясь с седла к раненому, — «вот видите, ваши опасения оказались напрасными. Мы едем в Екатеринодар». «Да, слава богу», — отвечал тот. «Только почему мы как будто не по той дороге едем? Ведь Екатеринодар совсем в другой стороне». «Да, это странно. Вероятно, для обоза выбрали эту дорогу как более удобную. Да вот как рассветет, я спрошу кого-нибудь». Убаюканный легким покачиванием, катившийся на хорошей дороге повозки и успокоенной радостной вестью о взятии Екатеринодара, Коля вскоре заснул, а Наташа начала пробираться на своей Машке вперед, где должен был ехать доктор. Уже начинало светать, когда она поравнялась с его повозкой. «Здравствуйте, доктор», — обратилась она. «Скажите, пожалуйста, почему мы по этой дороге поехали?» «А по какой же прикажете?» — отвечал доктор мрачным голосом. «Так ведь дорога на Екатеринодар совсем в другой стороне». При чем тут Екатеринодар? Корнилов убит. Мы отступаем». Пробурчал он, заворачиваясь в шинель и удобнее укладываясь на ворохи пакетов и тюков. «Вот оно что!» — с трудом сообразила Наташа, и сердце ее болезненно сжалось. «Что же дальше-то будет? Господи, что же будет со всеми этими несчастными, лежащими сейчас на подводах страдальцами? Что будет с Колей, с Глебом, со всеми нами? Хорошо, если просто убьют, а то ведь замучают в ужасных пытках. Бррр!» И струйка мороза пробежала по ее спине. «Я-то знаю, что делать. Хорошо, что до сих пор не рассталась с револьвером. Коля, конечно, тоже застрелится. Да и Глеб, я уверена, живым в их руки не отдастся. Но куда же мы двигаемся? Значит, еще не все потеряно», — вдруг сообразила она. «Кто-то руководит. Кто-то, значит, надеется на спасение армии. Доктор! Доктор!» Снова нагнала она повозку врача. «Ну что еще?» — грубо огрызнулся тот. «А кто теперь нами командует?» «Генерал Деникин», — последовал лаконичный ответ. «Не следует падать духом. Надо сохранить бодрость и поддержать ее в других», — соображала Наташа, равняясь со своей повозкой, на которой безмятежным сном все еще спал Николай. Было часов 10 утра, когда издали стала доноситься артиллерийская стрельба. «Что такое? Почему стрельба?» — встревоженным голосом спросил, просыпаясь, Николай. «Как бы ему поосторожнее сообщить тревожную весть», — соображала Наташа. «Да там впереди наши ведут бой. Что, преследуют красных?» «Не совсем так, дорогой Коля. Только прошу, не волнуйтесь особенно. Наши дела не так уж плохи». «Что случилось?» — приподнимаясь на повозке, забеспокоился он. «Да видите ли...» «Мы отступаем», — вдруг догадался он. «Да, все кончено», — прошептал раненый в изнеможении, падая на свою подвижную кровать. «И вовсе не кончено. С чего взяли, что все кончено? Ну, не взяли Екатеринодар, ну, отступаем. Конечно, хорошего в этом мало, но предаваться отчаянию еще рано. Ведь если бы все было кончено, ну, поверьте, Деникин не взял бы на себя командование. Уж он-то знает, что делать». «Почему Деникин? А где Корнилов?» «Корнилов убит, и командование взял на себя Деникин». Оба замолчали, отдаваясь каждой своим мыслям. Не прошло и часу, как вдалеке показалась пехота, двигавшаяся по одному с обозом направлению и постепенно сближавшаяся с ним. Вот показались корниловцы со своими голубыми значками на рукавах. Они спешили выйти в голову обоза, по-видимому, назначенные в авангард. Вот проскакала конница, а вот движется и офицерский полк. Наташа и Коля с замиранием сердца следили за приближением этого полка. «Жив ли Глеб?» — сверлила мысль у обоих. «Вон Глеб Николаевич!» — вдруг воскликнула Наташа, принимаясь махать ему платком. «Где? Где Глеб?» Как наэлектризованный привскочил Коля и, увидав приближающегося брата, облегченно вздохнул. «Слава богу, вы живы!» — еще издали приветствовала Наташа, спешившего к ним Глеба. «Жив, слава богу!» — улыбнулся тот печальной улыбкой. «Как у вас дела?» — пожимая руку девушки, спросил он. «Да вот он все волнуется!» — жаловалась Наташа на Колю. «Видите, какой бледный лежит!» «Чего это ты, Коля, так разволновался?» — обратился Глеб к брату. «Конечно, похвастаться своим положением мы не можем. Да дела наши не так уж плохи. По слухам, Деникин собирается нас вывести из-под ударов в степи и дать отдохнуть. Он раньше был против тактики Корнилова, который, не жалея людей, все время нападал на красных сам. Поэтому мы из боев не выходили. Вот отвяжемся от преследования, уйдем в степи и будем оправляться, подлечиваться и пополняться». «Дай бог», — прошептал Коля.